Гуру. Пощады от темных не приходится ждать, и к этому надо быть готовым. Их цель – потушить огни духа и убить устремления. Не переносим ими свет в какой бы то ни было форме. Орудием темных служат все и все, кто воспринимает их внушения, до насекомых включительно, и вещей.